Глава третья. Представление Ромейну. «За исключением моих занятий здесь, в библиотеке, — начал отец Бенвиль, — и редких интересных разговоров с лордом Лорингом, о которых я сейчас расскажу подробнее, я в этом доме почти такой же чужой, как вы сами, Артур. Когда всерьез задумались над проектом, который я только что изложил вам, я имел честь лично познакомиться с лордом Лорингом. Я узнал также, что он близкий друг Ромейна и пользуется его полным доверием. При этих обстоятельствах его сиятельство являлся тем средством, что позволит нам сблизиться, не возбуждая недоверия, с владельцем аббатства Вендж. Поэтому мне было поручено близко сойтись с членами здешней семьи. Для того, чтобы освободить здесь место для меня, духовнику лорда и леди Лоринг, была поручена другая паства в Ирландии. И вот я на его месте. Кстати, не обращайтесь ко мне в присутствии посторонних ни с какими особенными знаками уважения. В доме лорда Лоринга я не провинциальный начальник нашего ордена, а простой подчиненный». Пендрус смотрел на него с восторгом. «Это большая жертва с вашей стороны? В вашем сане и в ваши годы?» «Вовсе нет, Артур. В положении начальника часто представляются искушения нашей гордости. Такую перемену я считаю полезным для себя уроком в уничижении. Например, леди Лоринг, как я ясно вижу, не любит меня и не доверяет мне. Кроме того, здесь некоторого времени гостит одна молодая девушка. Она протестантка, разделяющая все предрассудки, связанные с ее образом мыслей, и бедняжка так тщательно избегает меня, что я еще ни разу не видал ее. Такие уничижения — очень полезное напоминание о слабости человеческой природы для человека, занимающего высокое и важное положение. Кроме того, я встретил на своем пути препятствия, которые способствовали возбуждению моей энергии. Артур, как на вас действуют препятствия? Я стараюсь преодолеть их, отец, но часто чувствую, что теряю мужество. Странно, — сказал отец Бенвиль. А я чувствую только нетерпение. Какое право имеет препятствие возникать на моем пути? Вот как я смотрю на это. Например, первое, что я услышал по прибытии сюда, было, что Ромейн уехал из Англии. Мое знакомство с ним отодвинулось на неопределенное время, но я не пал духом. Я обратился к лорду Лорингу за всеми подробностями, которые мне необходимо было знать о Ромейне и его привычках. Встретилось другое препятствие. Не имея квартиры в доме, я должен был найти предлог быть постоянно здесь, всегда готовый воспользоваться минутами досуга лорда Лоринга для разговоров с ним. Я сел в этой комнате и сказал себе, «Прежде чем опять встану, эти дерзкие препятствия должны быть устранены». Состояние библиотеки дало мне желанный предлог. Еще до моего ухода мне поручили привести библиотеку в порядок. С этой минуты я прихожу и ухожу, когда мне угодно. Когда у лорда Лоринга возникало желание поговорить, я всегда был тут, чтобы направить разговор в нужное русло. И что же в результате? Как только появится Ромейн, я сразу смогу предоставить вам возможность сблизиться с ним. И все это благодаря тому, что я не выношу препятствий. Не правда ли это даже смешно? Но, вероятно, Пенрос был лишен чувства юмора. Вместо того, чтобы смеяться, он, казалось, желал знать дальнейшие подробности. «Каким образом могу я сблизиться с мистером Ромейном?» — спросил он. Отец Бенвиль налил себе еще кофе. «Не желаете ли вы, чтобы я прежде сказал вам, как благодаря обстоятельствам мы можем надеяться на обращение Ромейна? Он молод и холост, у него нет никакого неподходящего знакомства. Он романтичен, чувствителен, чрезвычайно образован. У него нет близких родственников, которые могли бы оказывать на него влияние. И я точно знаю, что его имение никому не отказано. В продолжении последних нескольких лет он весь отдался книгам и собирает материалы для сочинения о происхождении религии, требующего громадных изысканий. Глубокая печаль или угрызение совести Лорд Лоринг не объяснил, что именно. Серьезно повлияли на его нервную систему, уже расстроенную ночными занятиями. Прибавьте к тому, что теперь он недалеко от нас. Он недавно вернулся в Лондон и живет один в гостинице. По какой-то причине, неизвестной мне, он не хочет жить в Венже, где, по моему мнению, человек, занимающийся, должен бы чувствовать себя лучше всего. Пенрос начал с интересом прислушиваться. «Вы были в аббатстве?» — спросил он. «Я недавно был в этой части Йоркшира. Если бы не грустные воспоминания, связанные с развалинами и осквернением святого места, эта поездка была бы весьма приятной. Имение дает, без сомнения, значительный доход. Я знаю цену доходной части имения, простирающейся на юг, за бесплодной местностью окружающей дом. Возвратимся на минуту к Ромейну и к вашему положению в качестве его компаньона. Он велел прислать книги из Венджа и убедил себя, что усидчивое занятие — единственное средство успокоить его душевную тревогу, от чего бы она ни происходила. По настоянию лорда Лоринга на днях был консилиум. «Он так болен?» — воскликнул Пенрос. «Да, кажется», — отвечал отец Бенвиль. «Лорд Лоринг хранит таинственное молчание о его болезни. Мне удалось узнать от него только одно заключение консилиума. Доктора запретили ему заниматься начатым им сочинением. Он слишком упрям, чтобы последовать этому совету. Докторам удалось добиться от него только одной уступки. Он согласился немного пощадить себя, взяв себе в помощники секретаря и поручил лорду Лорингу найти подходящего человека. Его сиятельство посоветовался со мной и даже просил меня принять это дело на себя. Каждому своя сфера деятельности, сын мой. Человек, который примется за обращение Ромейна, должен быть достаточно молод и гибок, чтобы стать его другом и товарищем. Вы, Артур, человек, как раз подходящий для этого. Вы будете его секретарем. Как вам нравится подобный план? Извините, отец, но мне кажется, я недостоин доверия, оказываемого мне». «Почему?» «Я боюсь, что не оправдаю вашего высокого мнения обо мне», — сказал он. «Если не буду чувствовать, что тружусь над обращением мистера Ромейна ради его собственной души. Как неправедно подобное дело, но я не могу видеть в возвращении церкви и ее собственности достаточной побудительной причины для того, чтобы стараться убедить его переменить веру. Ответственность, возлагаемая вами на меня, настолько серьезна, что если я не предамся всем сердцем своей задаче, я изнемогу под ее тяжестью. Если, увидев мистера Ромейна, я почувствую к нему влечение, если это влечение будет все усиливаться, и я, наконец, полюблю его как брата, тогда, правда, я могу обещать, что это обращение сделается самой дорогой задачей моей жизни. Но если между нами этой симпатии не будет, простите, что я прямо говорю это, то умоляю вас передать это дело в другие руки». Голос его задрожал, и глаза наполнились слезами. Отец Бенвиль заметил волнение своего молодого друга и посмотрел на него глазами искусного рыболова, которому кажутся забавными старания живой рыбки освободиться от удочки. «Хорошо, Артур», — произнес он. «Мне часто приходится встречаться с людьми, слишком много думающими о себе. Ваша речь также освежает меня, как жаждущего освежает глоток воды. В то же время мне кажется, что вы создаете препятствия там, где их нет. Я только что упомянул, что вы должны подружиться с Ромейном. Дружба немыслима, если между вами не будет той симпатии, которую вы так хорошо описали. Я сангвиник и уверен, что вы понравитесь друг другу. Подождите, пока увидите его». В эту минуту отворилась дверь из картинной галереи, и лорд Лоринг вошел в библиотеку. Он быстро осмотрелся, видимо, ища кого-то в комнате. По его лицу промелькнул лучик досады, но снова исчез, когда он поклонился двум иезуитам. «Извините», — сказал он, глядя на Пенроза. «Это тот господин, который берется помогать мистеру Ромейну?» Отец Бенвиль представил своего молодого друга. «Артур Пенрос, милорд. Я решился пригласить его сегодня сюда на случай, если вы пожелаете задать ему какие-нибудь вопросы». «Совершенно излишне после вашей рекомендации», — приветливо отвечал лорд Лоринг. Мистер Пенрос пожаловал как нельзя кстати. Мистер Роман посетил нас сегодня. Сейчас он в картинной галерее». Священники переглянулись. Сообщив им о визите Романа, лорд Лоринг направился к противоположной двери библиотеки, отворил ее, посмотрел в залу и на лестницу, и снова на его лицо легла тень досады. «Господа, пойдемте в галерею», — сказал он. «Я буду иметь удовольствие представить вас мистеру Ромейну». Пенрос принял предложение. Отец Бенвиль с улыбкой указал на книги, разбросанные вокруг него. «Если позволите, через минуту я последую за вами», — сказал он. «Кого искал здесь милорд?» Вот вопрос, вертевшийся в уме отца Бенвеля в то время, когда он расставлял книги на полках и собирал разбросанные по столу бумаги, касавшиеся его римской корреспонденции. У него вошло в привычку подозрительно относиться ко всему, что происходило в его присутствии, и чему он не мог найти объяснений. В этом случае он, вероятно, задал бы себе этот вопрос не так спокойно, если бы знал, что в противовес заговору, составленному против Ромейна в библиотеке и имевшему целью его обращение в католическую веру, в картинной галерее составляется другой заговор – женить его. Рассказ о леди Лоринг о разговоре со Стеллой побудил ее мужа провести свой опыт безотлагательно. «Я сейчас же напишу Ромейну», – сказал он. «И сегодня же пригласишь его?» — спросила леди Лоринг. «Да. Я скажу, что мне очень хотелось бы посоветоваться с ним насчет одной картины. Следует ли предупреждать Стеллу о его посещении или лучше устроить свидание неожиданно для нее?» «Нет, лучше предупредить», — сказала леди Лоринг. «При ее впечатлительности я боюсь неожиданности для нее. Надо сказать ей только, что Ромейн – оригинал ее портрета, и что он, может быть, сегодня придет осмотреть вашу картину. Остальное предоставьте мне». План леди Лоринг был тотчас приведен в исполнение. В минуту первого волнения Стелла объявила, что не чувствует в себе силы сегодня же встретиться с Ромейном. Успокоившись немного, она уступила убеждениям леди Лоринг и согласилась последовать за ней в галерею. «Если я войду с вами вместе, — сказала она, — то будет казаться, будто мы сговорились. Этого я не могу перенести. Лучше я зайду одна, будто случайно». Когда доложили о приезде Ромейна, леди Лоринг, согласившись с предложением своей подруги, пошла в галерею одна. Время шло, а Стелла не показывалась. Очень возможно, что она не решалась войти через главную дверь в галерею и предпочитала проскользнуть через дверь библиотеки, не зная присутствия там священников. Не найдя ее там, но встретив в библиотеке Пенроза, лорд Лоринг ускорил знакомство младшего из двух иезуитов с Ромейном. Собрав свои бумаги, отец Бенвиль подошел к высокому стрельчатому окну, освещавшему комнату, и открыл свой ящик для писем, стоящий на маленьком столике в углублении окна. Здесь он был не виден для выходивших из залы. Он спрятал свои бумаги в ящик и только успел затворить и запереть его, как услышал шорох осторожно отворяемой двери. В следующую минуту до его слуха донеслось шуршание платья по ковру. Другой вышел бы из своего убежища, но отец Бенвиль остался, где был, пока не потерял из виду вошедшую девочку. Паттер с напряженным вниманием смотрел на ее чудесные темные глаза и волосы, на быстро изменяющийся цвет ее щек, на необычайную грацию ее движений. Медленно и с явным волнением подошла она к двери картинной галереи и остановилась, будто боясь отворить ее. Отец Бенвиль слышал, как она со вздохом сказала: «Как мне встретиться с ним?» Затем отошла в сторону к зеркалу над камином. Отражение ее прелестного лица, казалось, придало ей мужество. Она направилась обратно к двери и отворила ее. Лорд Лоринг, вероятно, был недалеко в эту минуту. Его голос сейчас же раздался в библиотеке. «Войдите, Стелла, войдите! Здесь новые картины и мой друг, которого я желал бы представить вам и с которым, я надеюсь, вы подружитесь, мистер Луис Ромейн». Дверь снова затворилась. Отец Бенвиль стоял тихо, как статуя, в своем убежище, опустив голову и погрузившись в мысли. Минуту спустя он снова вернулся к письменному столу. С поспешностью, несвойственной его обычной медлительной натуре, он схватил лист бумаги из ящика и, нахмурившись, написал следующие строки. «Уже запечатав письмо, я сделал открытие, которое должен сообщить вам, не теряя времени. Я очень боюсь, что нам придется встретиться на нашем пути с женщиной. Но не беспокойтесь, я справлюсь и с этим препятствием, как справлялся с другими, пока дело продвигается». Пенрос получил первое наставление и сегодня был представлен Ромейну. И это письмо так же, как предыдущее, он адресовал в Рим. «Теперь примемся за женщину», — сказал он и отворил дверь в картинную галерею.